больше не твоя девчонка. Уходишь, уходи. Я больше не твоя девчонка. Вот и все, прощай, прости. Я больше не твоя девчонка. Провожу за порог свою грусть, печаль. Я счастливой была с тобой, только стал ты мне чужой. Просто ты для меня теперь стала чужой. Я больше не твоя девчонка.